Ветер отворяет окно и зажигает огни. Просто золотое вино, рассветы здешних мест, где красив, как бог Енисей, невеста Ангара, и красотой манят юга и севера. Одна Россия, небо синее, пусть где-то там судьба красивее. А я скажу тебе в ответ, на свете места лучше нет. Люблю просторы эвенкийские, как хороша земля таймырская, соединяет вместе нас прекрасный город Красноярск. Здесь такие люди живут, непокоренные, холодом уснувших снегов, водой студеною, делая святые дела, не зная берега. До севера такая вот судьба. Одна Россия, небо синее, пусть где-то там судьба красивее. А я скажу тебе в ответ, на свете места лучше нет. Люблю просторы эвенкийские, как хороша земля таймырская, соединяет вместе нас прекрасный город Красноярск. Одна Россия, небо синее, где-то там судьба красивее. А я скажу тебе в ответ, на свете места лучше нет. Люблю просторы эвенкийские, как хороша земля таймырская, соединяет вместе нас прекрасный город Красноярск. Вместе нас прекрасный город.